переход евреев через Черное море и другие чудеса. Евреи по выходе из Египта направились к Черному или Красному морю. Египтяне же, похоронившие умерших первенцев, стали жалеть, что отпустили евреев. Фараон, собрав войско с колесницами и всадниками, отправился в погоню за евреями. Он догнал их у берега моря. Увидев позади себя грозные полчища фараона, евреи пришли в ужас. Вместо того, чтобы просить у Бога помощи, они стали роптать на Моисея за то, что он вывел их из Египта. Ободряя их, Моисей в душе своей молился Богу. Господь услышал его молитву. Облачный столб стал позади евреев и скрыл их от египтян. Господь сказал Моисею: «Возьми жезл твой, простри руку твою на море и раздели его». Моисей протянул руку свою жезлом на море, и поднял Господь сильный восточный ветер на всю ночь, и расступились воды, и пошли евреи по сухому дну. Вода же была им стеною по правую и левую сторону. Слыша в стане еврейском движение, египтяне погнались за евреями по дну морскому и уже достигли середины моря. В это время евреи вышли на другой берег. Моисей снова, по повелению Божью, простер руку свою жезлом на море. Вода морская слилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова и потопила египтян. Тогда израильский народ, евреи, с великою радостью воспели благодарственную песнь Господу Богу, своему помощнику и покровителю. Мариам же, пророчица, сестра Ааронова, взяла в руки тимпан, и за нею вышли и все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам перед ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его ввергнул в море». Переход евреев через Черное море, воды которого отделили и избавили евреев от нечестия и рабства египетского, прообразовал собою крещение, через которое мы освобождаемся от власти дьявола и рабства греху. Во время путешествия евреев из Египта в землю обетованную Господь сотворил много и других чудес. Однажды евреи пришли в такое место, где вода была горькая. Они не могли ее пить и роптали на Моисея. Господь указал Моисею на дерево. Как только он положил его в воду, вода сделалась сладкою. Это дерево, отнявшее горечь от воды, было прообразом крестного древа Христова, отнимающего горечь жизни, грех. Когда у евреев вышел весь хлеб, взятый из Египта, Господь послал им хлеб с неба, манну. Она была похожа на белые маленькие крупинки или на мелкий град и имела вкус хлеба с медом. Название «манна» этот хлеб получил потому, что, когда евреи увидели его в первый раз, то спрашивали друг друга: «Мангу, что это?» Моисей ответил: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Евреи и прозвали этот хлеб манною. Манна покрывала утром землю вокруг еврейского стана во все время их путешествия каждый день, кроме субботы. А когда евреи в пустыне пришли на место, называемое Рефидим, где совсем не было воды, то снова начали роптать на Моисея. По повелению Божью Моисей ударил жезлом по каменной скале, и из нее потекла вода. Манна в пустыне и вода, истекшая из каменной скалы, спасшая израильтян от смерти, прообразовали собою истинные для нас пищу и питье, то есть тело и кровь Христовы, которые дает нам Господь во святом причащении, спасающие нас от вечной смерти». В Рефидиме на евреев напали жители пустыни, амаликитяне. Моисей послал против них Иисуса Навина с войском, а сам с братом своим Аароном и Ором взошел на ближайшую гору и начал молиться, поднявши обе руки к небу, образовав собою крест. Аарон заметил, что когда Моисей держал свои руки вверх, то евреи побеждали врагов, а когда от усталости опускал, то тогда амаликитяне побеждали евреев. Поэтому Аарон с Ором посадили Моисея на камень, а руки его держали простертыми, и евреи победили амаликитян. Моисей, молившийся с поднятыми руками, прообразовал собою победный крест Христов, силою которого теперь верующие христиане побеждают видимых и невидимых врагов. В Рефидиме же посетил Моисея тесть его Иофор и привел к нему жену и сыновей его.